В стороне Тиберий увидел трупы лошадей, обломки оружия и тела воинов. «Ночью у Харона было много работ», — сказал переводчик. Пожилой легионер лежал на спине с раскинутыми руками. Тиберий подъехал ближе, остановил коня и наклонился. Обезображенные черты мертвого лица показались удивительно знакомыми. Чтобы проверить догадку, Тиберий спросил у спутника: «Ты знаешь этого человека?» Тот снял со своей головы шлем. «Это Меммий из Этрурии». У Тиберия защемило сердце. Ему стало жаль человека, который искал на чужбине серебро, а обрел кусочек железа на конце стрелы. Дорога круто повернула и вывела на огромную поляну, заполненную иберийцами. При виде Тиберия и его спутников группа номантийцев в железных кольчугах и кольчатых шлемах поскакала им навстречу. Голову переднего покрывал медный шлем с развивавшимися белыми перьями. — Это их вождь, — шепнул Тиберию переводчик. — Только вождю можно носить такой шлем. На загорелом лице вождя блестели карие проницательные глаза. Он настороженно и внимательно осмотрел римлян и сошел с коня. То же сделал и Тиберий. Подойдя к Тиберию, вождь протянул ему руку и отрывисто сказал: «Авар». Авар сказал еще что-то по-иберийски, не спуская с Тиберия глаз. «Старик говорит», — перевел грек, — «что рад приветствовать сына консула Гракха, которого уважает вся Испания». Тиберий ответил, что он, в свою очередь, рад познакомиться с предводителем храбрых нумантийцев. Затем Авар, Тиберий и переводчик проследовали к полотняному шатру на холме. Авар пропустил Тиберия вперед и вошел вслед за ним. Предложил жестом сесть на разосланные кожи, сам же остался стоять. «Кого-то ждет», — предположил вслух переводчик. Так оно и оказалось. Не успел Тиберий сесть, как полог распахнулся, и вошли два старца. «Старейшины», — шепнул переводчик, — «без них в Иберии не решается ни одно дело». Старейшины медленно опустились на кожи, Авар сел прямо на землю, подогнув под себя ноги, и сразу же заговорил. Старейшины во время его речи покачивали головой в знак согласия, но не проронили ни слова. Предложения Авара показались Тиберию умеренными, но мантийцы соглашались выдать трупы римлян для погребения, отпустить римское войско без выкупа, в обмен требуя признать независимость их города. Тиберий обещал им это, и переговоры быстро закончились. Видя, что Авар собирается встать, Тиберий сказал: «В обозе, на одной из подвод, остались таблички, без которых я не смогу отчитаться в расходах на нужды войск. Я просил бы возвратить их мне, если это возможно». Авар внимательно выслушал переводчика и ответил, что готов не только возвратить таблички, но с радостью даст Тиберию из трофеев все, что ему надо. Он приглашает Тиберия в Нуманцию. Тиберий кивнул головой в знак благодарности и, повернувшись, сказал одному из своих спутников: «Скачи в лагерь и доложи Манцину о договоре. Пусть меня не ждут. Я буду в Нуманции, где мне обещают вернуть таблички. Догоню войско еще до Таракона». Проводив легионеров, Тиберий вернулся в палатку. В глазах Авара он прочел одобрение. Вождь иберийцев с уважением смотрел на римлянина, решившегося войти во вражеский город, чтобы получить какие-то таблички. В гостях у нумантийцев. Дорога пролегала среди полей, засеянных пшеницей и овсом. Несмотря на осеннее время, хлеб был еще не скошен. Колосья поникли до земли. То и дело через дорогу перебегали жирные полевые мыши. Их было так много, будто они собрались со всей Испании, чтобы сожрать урожай, который не могли собрать люди, занятые войной.